О поездке договорились на прошлой неделе. Ларе удалось связаться с супружеской парой, которая теперь там жила, Рупертом и Стефанией Гедд. Он объяснил им все, и они отнеслись к его просьбе с пониманием. Руперт Гедд пообещал, что в следующее воскресенье они будут во всеоружии. По всей видимости, они только что приехали из Италии. «Я помню, как бабушка Уилкокс показывала мне дедушкину медаль», — сказал Ларри. «Помнишь, Алик?» «Помню». «Это было пурпурное сердце? Или еще что-то?» «Орден за боевые заслуги», — ответил Алик. «Ого». «Где она сейчас?» — спросил Ларри. «Арнем», — произнесла Алиса. Она зачерпнула вилкой риса, но еще ничего не съела. Спас своего сержанта. Спас от смерти. «Думаю, он был настоящим человеком», — сказала Кирсти. Ларри навинчивал штопор на бутылку Монте-Пульчано. Пил только он один. «Ты полегче сегодня», — тихо сказала ему Кирсти. Ларри улыбнулся в ответ. «А ты знаешь, на чьей стороне воевал твой дед?» «Старик Фрибергс». «Боже!» — проговорила Кирсти, закатывая глаза. «Латыши сражались на стороне фашистов», — пояснил Ларри. «Они по ряду причин больше ненавидели русских, чем немцев», — сказал Алик. «Как это твой писатель?» — спросила Кирсти. «Лазар?» «Он, наверное, пристрелил пару русских, по крайней мере, мне так кажется. Если я правильно помню, они называли себя легионом кондоров», — сказал Ларри, «да? Или белыми орлами. Это было что-то вроде латышского СС». Кирсти бросил на него яростный взгляд. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Кроме того, мой отец воевал в Корее, так что не смей называть мою семью фашистами». Элла, которая потеряла к ризотто всякий интерес, спросила, можно ли ей взять банан. Ларри ответил нет, но Кирсти взяла банан из вазы с фруктами и сама его очистила. «Терпеть не могу подобные разговоры», — сказала она. «Я не хочу, чтобы Элли, когда она вырастет, приходилось думать об этих вещах». «Великая американская традиция», — съязвил Ларри. Он отодвинул тарелку и потянулся за стаканом, но вино было слишком слабым. Ему нужно было выпить по-настоящему, выбраться на свободу. «Бабушка плачет», — сказала Элла. Так и было. Алиса склонила голову над нетронутым ужином. С ее носа капелькой свисала липкая слеза. «Эй, эй, что случилось?» Кирсти подошла к ней и обняла за плечи. Она сама чуть не плакала. «Вы устали, а?» Ларри обошел стул с другой стороны и нагнулся к матери. Алиса что-то говорила, но он не мог разобрать, что именно. «Хотите отдохнуть?» — спросила Кирсти. «Хотите пойти обратно наверх?» «Она только что спустилась», — заметил Ларри. «Бога ради! Если она хочет, пусть поднимется обратно. Вы хотите подняться обратно, Алиса?» Алиса шумно всхлипнула. «Простите меня», — сказала она. «Это так неприятно». «Хорошо», — сказал Ларри. «Посидим в другой вечер». Он взял мать за руки, помогая ей встать со стула. Потом прошипел через плечо. «Где Алик?» Кирсти огляделась вокруг и пожала плечами. Элла, рот которой был набит бананом, указала на открытую дверь. Вечер пошел своим чередом. Эллу усадили перед телевизором, как будто это было вполне естественно, и именно так полагалось поступать с ребенком в критических ситуациях. Кирсти осталась наверху с Алисой и спустилась лишь через полчаса, чтобы приготовить ей фруктовый чай. Алик, затаившись на кухне, знал, что ему следует подняться и проверить коробку с лекарствами. Это была его обязанность, единственное, за что он нес ответственность, но войти сейчас в эту комнату, где он рискует поймать взгляд Алисы, оказаться беззащитным перед тем, что он там увидит, дать ей увидеть, как он разрывается между жалостью и отвращением, это было ему не под силу. В самом деле, разве имеет значение, принимает она лекарства или нет? Лекарства, да будь они прокляты! Алик почти никогда не ругался, даже мысленно. Но сейчас, наедине с грязными тарелками, он не мог остановиться, бормоча над мыльной пеной, как одержимый, чертов Ларри со своей чертовой женой. Их идиотское чертово поведение. Его собственное поведение. Его собственная чертова глупость. Его чертова трусость. Нельзя сказать, что ужин имел успех. В кухню неожиданно вошел Ларри с подносом в руках. «Тебя это удивляет?» — спросил Алик.